Глава 6. Высоко в небесах и на грешной земле. Он поднялся первым, сделал привычное движение, намереваясь подхватить со стола фуражку, смущенно покрутил головой и ровным шагом направился к выходу. За ним проследовал Маевский, мечтательно и загадочно ухмыляясь в потолок, подкручивая лихие усы. Поручик замыкал шествие. Оказавшись на улице, он так и не увидел ничего, способного сойти за средство передвижения, ни лошадей, ни экипажа. Однако полковник все тем же целеустремленным шагом направился к той самой загадочной лодке, непонятно откуда взявшейся. «Ах, вот оно что!» — воскликнул Маевский. «Раньше следовало догадаться, очень уж эта суденышка не гармонирует со всем окружающим, вкупе с отсутствием. Полетим?» «Именно», — ответил полковник, распахивая дверцу с верхней половины в виде застекленной рамы. До воздухоплавания они здесь давно додумались. Вам, конечно, не в новинку, штабс-капитан, но я надеюсь, что Аркадий Петрович перенесет полет спокойно. В конце концов, офицер, не институтка. Прошу. Говоря по совести, у Савельева душа ушла в пятки, однако он заставил себя не показывать вида. Только теперь он понял, почему перед отправкой в ущерб наставлением и пояснением его подняли над расположением батальона в привязанном аэростате, и в плетенной корзине он провел не менее часа. Ну, конечно же, пытались хоть чуточку подготовить к здешним чудесам. Впервые в жизни он оказался в воздухе, так что переживания и эмоции оказались нешуточными. Но коли уж он тогда не ударил лицом в грязь, сейчас тем более следовало проявить себя достойно. В конце-то концов, полет по воздуху на невиданные летающие машины – мелочь, пустячок по сравнению с путешествием по времени на 30 тысячелетий назад. Как писал классик, нас было много на челне, прокомментировал Маевский, оглядываясь. А что же, вполне уютно, не придется тесниться, как бывало. Действительно, внутри наблюдался даже некоторый уют. Несколько наглухо прикрепленных к полу мягких кресел, свободное место для багажа в корме, в самом носу на особицу размещалось еще одно кресло, в котором полковник уверенно устроился. Поручик, как-то инстинктивно усевшись в первый же ряд кресел за его спиной, словно ребенок, стремившийся держаться поближе к воспитателю, с любопытством присмотрелся. На металлической наклонной доске перед полковником не наблюдалось каких-то особенно загадочных либо хитроумных устройств. С полдюжины разнообразных рычагов, прямых и изогнутых, да большая штука наподобие нижней половинки морского штурвала с блестящими спицами, но без ручек. Маевский тронул его за плечо и сообщил полушепотом. «Ежели паче чаяние вас будет немного того мутить, вон там справа лежит мешок, видите?» Покровительственные нотки в его голосе поручика, разумеется, задели, и он сухо ответил. «Постараюсь обойтись без этого». И сообразил, что они уже несколько мгновений как поднимаются в воздух. Летучая суденышка взмывала совершенно бесшумно, как дым или аэростат, без единого звука, свидетельствовавшего о работе каких-то механизмов. Летающие машины у Жюля Верна производили гораздо больше шума. Словно угадав его мысли, штабс-капитан подмигнул. Сущий Жюль Верн, правда? Робюро завоеватель. «Принцип совершенно другой», — сказал полковник, не оборачиваясь к ним, ловко управляясь немногочисленными рычагами. «Вы помните хотя бы приблизительно из курса физики о магнитных линиях? Эта суденушка именно что перемещается по линиям земного магнетизма. Вся здешняя техника работает на каких-то диковинных принципах, которые у нас совершенно неизвестны, что ни возьми. Ей тоже следует уделить внимание». Летающая лодка скользила в воздухе удивительно плавно и ровно, так что никакого движения, полета даже и не чувствовалось, хотя набравшийся смелости придвинуться к остекленению поручик видел поросшие лесом горы и равнины у себя под ногами далеко внизу. Он переносил полет лучше, чем опасался сначала, разве что голова чуточку кружилась до сердца замирала в сладком ужасе, но это можно было перетерпеть. Главное, его нисколечко не мутило, перехватив испытующие ироничный взгляд Маевского, он постарался придать себе облик совершеннейшего спокойствия, смотрел вниз с самым безразличным видом, словно подобные путешествия для него давно были чем-то обыденным. Никак нельзя сконфузиться. «Значит, мешок не понадобится?» — вкрадчиво спросил штабс-капитан. «Нет, благодарствуйте», — ответил поручик без малейшего раздражения.